Министр финансов Грейг доказывал, что причина всех бед – малая плата за обучение, что способствует искусственному увеличению числа лиц, стремящихся к перемещению из одного слоя общества в другой. Материальные же трудности во время учения, неизбежные при малых или недостаточных средствах, ожесточают их, и они легче поддаются влиянию злонамеренной агитации. Комитет министров большинством голосов принял эту точку зрения. Министр народного просвещения, граф Толстой, правда, настаивал также на ужесточении университетских уставов, дающих слишком много прав учащимся и преподавателям. Вот и все, на что оказались способны министры. Толковые чиновники смогли написать разумную бумагу, столь же резкую, сколь и правдивую, но министры, исключая Дмитрия Милютина, не были в состоянии признать новую реальность в России и действовать, исходя из новой реальности. И не так уж стары были они, но думали и решали в худших традициях николаевской системы держать и не пущать. Военный министр испытывал глубокое разочарование, но не оставлял надежд на возможность повлиять на государя. У них все же были особые отношения, сравнимые с отношениями его дяди Киселева и Николая Павловича. Хотя столь же одиноким чувствовал себя Дмитрий Алексеевич в попытках смягчения власти, как и граф Киселев. Казалось, царство не зашло в тупик. Недавний реформатор сам окружал себя охранителями и ревнителями чистоты принципов самодержавия. Генерал-губернаторы действовали, широко используя новые полномочия. Во всех крупных городах был усилен контроль за пропискою и введено дежурство дворников. Особое внимание обращалось на хранение и продажу оружия, на деятельность многочисленных частных типографий. Аресты проходили повсеместно. В 1879 году было выслано 575 человек, сослано на каторгу 66, казнено 16 человек. Взаимное ожесточение нарастало. Действовал уже не разум, а логика войны, азарт борьбы. Ответом революционеров стало ограбление харьковского казначейства. Вскоре, однако, из похищенных 1 580 000 рублей было найдено без малого 1,5 миллиона, а виновные пойманы и осуждены. В субботу 27 октября 1879 года в публичной библиотеке швейцар увидел, как некий молодой человек бросил бумажку, оказавшуюся газетой «Земля и воля». Швейцар крикнул дворника и задержали. В карманах пальто виленского мещанина Арона Исаковича Зунделевича, 25 лет, нашли 5 экземпляров газеты и другие подобные издания. Он был осужден к бессрочной каторге, но дожил до глубокой старости. Также к бессрочной каторге был приговорен Михаил Родионович Попов, убивший в начале года Николая Рейнштейна, выдавшего полиции немало революционеров. Их сажали в тюрьмы и крепости, ссылали на родину и в Сибирь. Но никак не желали молодые люди покориться и сотрудничать с законной властью. Один из таких юношей, будучи арестованным, так описывал движимое им чувство. «Меня поражает русский мужик своей забитостью, угрюмством, бедностью и рабской покорностью своему положению. Он терпит все и всякие притеснения от местной администрации. Я мечтаю посвятить себя улучшению благосостояния русского народа, как один из его сыновей». В ту пору в Петербурге в революционных кругах стал известен статный шатен выше среднего роста, чрезвычайно симпатичной наружности. Румянец во всю щеку, глаза темные, глубокие, взгляд пронизывающий, изящные усы, небольшая бородка. Что-то театральное иногда прорывалось в нем, но покорял гордый, повелительный тон его пламенных речей. Он был в ссылке с Петром Заичневским, от которого получил петербургский адрес Елизаветы Николаевны Оловянниковой, милой и скромной слушательницы фельдшерских курсов. Имя ему было Андрей Желябов.